Глава 17. Чем ближе мы подходили к родителям, тем медленнее становились мои шаги. Конечно, я знала, никто не станет меня ни за что наказывать, и, может быть, даже браниться не будут. Но видеть это разочарование в их глазах, этот упрек, я была не готова. Мама хмурила брови. Сложив руки на груди, она внимательно следила за мной. «Папа!» Я тяжело вздохнула. Внешне он вроде и был спокоен, но сжатые в кулаки ладони выдавали его с головой, гневается. Смотрел он вовсе не на меня, на Хейла. Рядом с сердитым отцом стоял дядя Сет. Но в отличие от родителей, выглядел он до нельзя довольным, даже счастливым. Я шла все медленнее, пытаясь и вовсе остановиться. «Ты не сделала ничего дурного, Айла. Во всем виноват я», — тихо произнес Хейл. «И компрометировал тебя тоже я. Отвечать так же мне, и я к этому готов». «Ага, как же», — шепнула я. «Хотела бы прервать танец, влепила бы тебе пощечину и сбежала к Ульви». «Значит, ты не хотела?» Он взглянул на меня и улыбнулся, совсем как проказливый мальчишка. «Не вижу следа от пощечины на твоем не к месту довольном лице!» Проворчала я и снова тяжело вздохнула. «Вот поэтому оно и довольное, маленькая Лера. А сейчас просто молчи, отвечать за все мне!» Сглотнув, я решила, что пусть будет так. «Ну а что? Пусть он получает на орехи, а я покаянный вид сделаю, авось пронесет. Хотя, признаться, в столь компрометирующем поведении виновата я была не меньше Хейла, а может и больше. Но это было словно наваждение. Одно его прикосновение, и в душе вспыхивает такое мощное жаркое пламя чувств, что доводы разума просто сгорают в нем. Этот серебряный дракон опасен для моего спокойствия. Очень, безумно опасен. Нужно ограничить с ним общение. Вот только я должна ему два свидания, и его рука, лежащая на моей талии, такая горячая, а его запах такой дурманящий. Точно, наваждение. Пока я пыталась разобраться в чувствах, мы вплотную подошли к родителям. «Айла, иди в свою комнату, поговорим с тобой позже». В голосе папы звенели нотки настоящей злости. «Да». Я смиренно кивнула и попыталась отклеиться от Хейла, но куда там? Рука генерала еще крепче стиснула мое тело. «Нет». Он не выпустил меня из своего захвата. «И да, дядя, я позволил себе лишнее, признаю. Не стоит винить в моих ошибках дочь, тем более лишать ее праздника». «А тебе, племянник, я прямо здесь готов ремня всыпать», — прошипел отец. «Да только ты уже давно не в том возрасте. Как ты посмел так себя вести с ней, с моей дочерью? Кто дал тебе право на эти вольности? Кажется, твоей невестой была названа другая». «Так это легко исправить?» — вмешался дядя Сет. «Сейчас же объявим, что невеста Айла, и все проблемы улажены». «Ни в коем случае!» Глаза мамы увеличились вдвое. «Моя девочка выйдет замуж только по большому чувству. Никаких договорных браков. Моя Айла не продается. «Так а то, что мы сейчас видели в танце, разве не чувство?» Не унимался дядя. Я шумно выдохнула через нос, сообразив, что весь удар генерал действительно принял на себя. И его отец, похоже, в обиду меня не даст. Несмотря на неприязнь, которая возникла при знакомстве, дядя Сет нравился мне все больше и больше. Было видно, что он очень любит сына. Это подкупало. Да и сложно не заметить, он большой добряк и мухи не обидит. Я улыбнулась и тут же вернула серьезное выражение лица, заметив, что папа прищурился. «А с Ульви ты, дочка, выплясывала тоже по большой любви?» Громче, чем стоило, гаркнул он и мгновенно присмирел под строгим взором мамы. «Простите», — пропищала я, лихорадочно ловя за хвост нужную мысль в голове. Я просто хотела, чтобы все увидели его настоящего. Не книжного червя, каким он пытается казаться, а того, кто скрывается под этой маской ученого мужа. Да, я спровоцировала его на этот танец, но... Девушки так смотрели на Ульви, мама! Ты должна понять, там даже Надя с ним танцевать готова. Я обернулась, и, на мое счастье, брат действительно кружил по залу несостоявшуюся невесту невозможного генерала. На черноволосую красавицу смотреть было приятно. Она сияла. А вот Ульви оставался холоден и отрешен. Неужели я ошиблась с выбором? Но почему же Надя тогда в таком восторге? Она ведь драконесса и должна чувствовать свою пару. «Ну хорошо, Ульви!» Уже спокойнее произнес отец, тоже обратив внимание на сына. «Но Хейл!» «Он просто поддался нашему с Ульви озорству!» Жалобно протянула я. «Захария, вспомни себя молодым!» Снова пришел нам на выручку дядюшка Сет. «Ты вообще выкрал не без моей помощи Халиму прямо из родительского дома и показал ее родителям, уже беременной, моим племянникам. А тут какой-то танец. Да что будет с этой вашей репутацией? Насколько я вижу, девочка стала весьма популярной у молодых людей». «Да уж», — прорычал отец. «Я по дороге сюда уже получил 4 приглашения в гости от пёс знает кого. И все молодые люди выразили восхищение моей Айлой. Но это не значит, что я одобряю». «Я старалась ради Ульви», — шепнула я маме. «Там уже столько девушек в очереди, правда?» «И все же, милая, лучше бы ты нашла иной способ привлечь к себе внимание». «Всё. Я по голосу услышала, папу отпустила. С моей души словно камень упал». «Захария, ну я тебя прошу, не стоит так выговаривать детям». Дядюшка дожимал его. «Всё-таки хороший он очень. Но чего я так фыркала на него поначалу?» «Сет, твой Хейл уже давно вышел из того возраста, когда бы я назвал его детём. Он-то должен был понимать, что делает». Рявкнул папа и развел руками. Я взглянула на генерала и сглотнула. Он смотрел на отца в упор и улыбался так, словно в голос орал. Уж он-то точно знает, что творит. Отец прищурился и задрал подбородок, пытаясь быть выше своего племянника. Я буквально кожей ощутила новую волну недовольства любимого родителя. Сделав шаг вперед, папа взял меня за руку и подтащил к себе. «Сначала убеди племянничек, что достоин с ней рядом стоять, а потом поговорим». И сказанная эта непонятная для меня фраза была таким тоном, что я втянула голову в плечи. А Хейл, он лишь самодовольно хмыкнул. «Поговорим, дядя Захария, и никуда тебе от этого разговора уже не деться». Ничего не понимая, я нахмурилась. «О чем они поговорят? Что опять не так?» Я взглянула на дядю Сета. А тот лыбился, как кот, обожравшийся сметаны. Того и гляди, плясать начнет от непонятной мне радости. «Ну, пойдем, Халима, посмотрим, кто там на нашего Ульви позарился. Может, нашлась та единственная». Отец, крепко держа меня за локоть, обошел Хейла, ничего ему не сказав более. «Что-то слабо верится», — выдохнула мама. «Он танцевал с Надей», — снова напомнила я. «Давай, показывай свою Надию», — недовольно ворчал папа. Хейл покачал головой, усмехнулся и молча удалился. Отец обернулся к нему и поджал губы. Выглядел он очень недовольным, растерянным и немного напуганным. Проснулась на следующее утро я лишь с одной мыслью: «Не хочу на охоту». Вот что у меня может быть общего с этим жутким словом? «Где я, а где охота?» Но деваться было некуда. Сползая с постели, я еле передвигала ноги. Как же они гудели! Зевнув, растерла колени и с ненавистью взглянула на туфли. С каким блаженством я стаскивала их с себя! Это не обувь, а модное орудие пыток! Подойдя к двери, ведущей на террасу, распахнула ее, впустив в комнату свежий воздух и дивный аромат цветов. Сад жил своей жизнью. Деревья шелестели кронами, насекомые стрекотали, птицы увлеченно ворковали на ветвях. Утро выдалось солнечным и теплым. Лишь мелкие лужицы у перил и влажный воздух напоминали о ночном дожде. Лукаво улыбнувшись, на цыпочках вышла на террасу и подкралась к соседней двери, возле которой в катке стоял высокий куст. Спрятавшись за него, заглянула в комнату вредного генерала. Он уже не спал. Стоя ко мне спиной в одних длинных подштанниках, разглядывал содержимое гардеробного шкафа. Взлохмаченный, сонный, он не был похож на грозного вояку. Зевнув, Хейл прикрыл рот. После растер шею и, собрав волосы в хвост, стянул их черным кожаным шнурком. Дракон снова потянулся, мышцы на его мощной спине заходили ходуном. Какой же он все-таки крупный и сильный мужчина! Кто-то тихо постучался в его дверь. Хейл громко рыкнул «Войдите», не отрывая взгляда от вешалок. В комнату впорхнула молоденькая светловолосая служанка. Улыбнувшись хозяину, она поставила ведро чистой воды возле умывальни. «Вам что-нибудь еще нужно, Шиу Хейл?» — пролепетала девушка. «Ого!» — генерал кивнул. «Ты мне сейчас очень нужна. Есть у меня кое-какие личные потребности, удовлетворить которые не мешало бы». Услышав такое, я замерла. В груди все похолодело. Первой мыслью было убежать, но я не могла сдвинуться с места. «Я в вашем распоряжении», — выдохнула служанка слегка краснее. «Тогда подойди сюда». Дракон жестом подозвал ее к себе. «Да, Шиу». Она без колебаний устремилась к нему, а я... У меня сердце заныло. Вот зачем она ему? Что он хочет с ней делать? Какие потребности удовлетворять? От обиды у меня затряслась нижняя челюсть. Хейл ведь танцевал со мной, он говорил, что я не оставила его равнодушной, он... «Вот, смотри». Генерал указал смущенной девушке на распахнутый шкаф. «Без женской руки здесь никак. Разбери вещи. Все приличное влево, а остальное вправо. Я сюда прибыл сразу из казарм. Разобраться со всем этим времени не было и нет, справишься?» «Да, Шиу, и это все?» В ее голосе звучало разочарование. «А тебе что, работы здесь мало?» Он приподнял бровь. «И вытащи мне что-нибудь на сегодня, но приличное и новое». Отдав распоряжение, дракон просто развернулся и отправился в умывальню. А меня как-то разом отпустило, даже стыдно немного стало. Стою тут, подглядываю, гадости про него думаю. А ему просто вещи разобрать нужно было. Он ведь с войны, а не с гулянок. Шмыгнув носом и мысленно обругав себя, вернулась в комнату. А там уже вовсю хлопотала Моника, раскладывая на постели мой зеленый костюм для верховых прогулок. Взглянув на меня, она как-то хитренько ухмыльнулась, будто зная, чем я там на террасе занималась. «Как спали, Ора? Отошли от вчерашних танцев?» И снова этот лисий взгляд. «Говори уже!» — вздохнула я. «Сплетни, да?» «О, по углам щебечут, генерал без ума от вас!» — охотно ответила служанка. «Глаз не сводил, всех кавалеров расшугал и так смотрел! А уж когда дорвался до танца...» «В общем, Надя забыта, и теперь главная новость дня — это вы!» И не только у женщин. Сама слышала, как Орины обсуждали вашу красоту и решали, как незаметно для Шиу Хейла хотя бы подержать вас за ручку. «Ага», — я закатила очи к потолку, «а еще облапать, обнюхать, обслюнявить! Бррр! Мой тебе совет. Ищи жениха среди магов». Служанка засмеялась и распахнула дверь в умывальню, намекая, что кое-кто только сполз с перины. Кивнув, я отправилась, куда послали. Умывшись и стянув волосы в высокий хвост, вышла в комнату. Служанка не ушла, а крутилась возле постели, заправляя ее. «Маника, так какую бедную животину сегодня загонять собрались?» Вспомнила я об охоте. «Известно, какую, Ора. Кабанов», — ответила девушка, не оборачиваясь. «Каждый год заготавливают туш 50, не меньше. Это пока лето. А оглянуться не успеем, как снегом все покроет, и в лес уже не пойдешь. Заметает все тропинки. Если с осени мясо не заготовить, то голодно будет». «А в лавке купить?» Я недоуменно взглянула на нее. «Ой, Ора!» Она прыснула со смеху. «С вас, городских особ, порой живот надорвать можно. А откуда оно берется в лавке той? Вы что думаете, кабан из лесу сам туда приходит и на прилавок запрыгивает?» «Все так же, как и с овощами. Лето спину гни, заготавливай, добывай, а уж зимой в лавки ваши вези». Смутившись, я вспомнила родную мать и ее сарай. Все чаще меня тревожили картины прошлого. Они словно оживали, стряхивая с себя пыль прожитых лет, и представали перед моими глазами. Только я не понимала, почему. Всю ночь мне снился Оуэн, наш дом, но не так, как всегда. Я не металась в огне, а словно вернулась в свое детство. Берег реки, наши игры, рыбалка. Я плела венок для любимого друга, а он деловито перебирал сети. Да, прошлое возвращалось, словно догоняя. Но почему? Почему именно сейчас, когда я, наконец-то, обратила внимание на мужчину? Вина? Я предавала память Оуэна. Но это не так. Я любила и люблю его. Мальчика, что был единственным светлым пятном моего серого безрадостного детства. Но... его со мной нет. Его больше нет. К тому же то, что между мной и генералом просто флирт, и ни к чему серьезному он не приведет. «Ора, так с длинными или с короткими рукавами?» Услышав вопрос, я моргнула и уставилась на Манику. Она держала перед собой две белые блузки. «А...» Слегка растерявшись, я уставилась на широкие брюки красивого травяного оттенка. Затем выглянула на улицу. Солнце отражалось в лужах. «Хм, давай с короткими». Маника улыбнулась и положила нужную вещь поверх легкой куртки. Я же, мотнув головой, привела мысли в порядок. «Да, наш с Хейлом танец не остался незамеченным никем. И остаток вечера я... то и дело ловила на себе гневные взгляды Грымзы. Создавалось впечатление, что я жениха из-под носа у нее увела. План Сульви трещал по швам. Надя его не впечатлила. Как только музыка смолкла, он сдал ее на руки очередному кавалеру и убежал обсуждать траекторию какой-то там красной звезды на небосклоне. А вот маме потенциальная невестка пришлась по душе. Мой выбор она одобрила. Но как теперь быть? «Ты Ору Гюмзу в какую группу вписала?» Поинтересовалась я у деловитой служанки. «Она поскачет вместе с вашим батюшкой и хозяином. А мама?» «Останется со мной. Не переживайте, я буду следить за ее здоровьем», — девушка просияла. «К тому же в доме остается еще несколько ор, и было решено, что они соберутся в малом зале и обсудят рукоделие». «Да уж, занимательно», — фыркнула я. «А я люблю вышивать и шить». Маника мечтательно вздохнула. «С удовольствием бы побыла там рядом с ними и послушала. Мне очень этого не хватает. Знаете, моя матушка вязала такие тонкие воздушные шали». «Что же ты не научилась?» «Не успела». Ее плечи опустились. «Теперь у меня только отец. Брат был, но сбежал из дому». «Тогда передашь матушке, что я приказала тебе от нее не отходить. И слушай, как они там стишки обсуждают». «Я с радостью». Она подпрыгнула на месте и захлопала в ладоши. «Я очень любила вот таких вот открытых людей, не прячущих эмоции. Маника нравилась мне все больше и больше, и где-то на задворках уже зрела мысль прибрать ее в нашу семью. Матушке нужна личная служанка, а эта шустрая болтушка подходила, как никто другой. Но это потом. А сейчас... Моника, помоги мне одеться. Нужно как-то свести братца с Надей, чтобы он не просто побыл с ней рядом, а действительно обратил внимание. Кабаны подождут, охотиться будем на ульви. Натянув широкие брюки для верховой езды, взглянула на застывшую с моей блузкой в руках служанку. На ее лбу залегла глубокая морщинка. «Что, Моника?» Мне стало любопытно, о чем она так крепко призадумалась. «Так танцевали же они вчера, Ора!» — промямлила она. «И что, не почувствовали связь?» «Нет!» — я тяжело вздохнула. Ульви только и думал при этом, как бы сбежать обратно. Но ничего, бывает, и с первой встречи понимает дракон, что вот она единственная, а порой и время нужно. Я успокаивала себя как могла. Да, брат совсем не смотрел на Надю, но девушка была от него явно в восторге. Она драконесса и не может ошибаться. Или я чего-то о ней не знаю, что вряд ли. Забрав блузку у Моники, надела ее и принялась застегивать мелкие резные деревянные пуговички. В коридоре громко хлопнула дверь, и послышался густой бас Хейла. Генерал отдал приказ не беспокоить служанку в комнате кому-то неизвестному и, громко топая каблуками сапог, направился в сторону лестницы. Все это время я стояла, замерев, и таращилась на дверь. Из этого состояния меня вывел приглушенный смешок служанки. Ее плечи подозрительно дергались. «Да, наш Шиу — завидный мужчина!» — не удержалась она. «Каждое утро в комнате для прислуги настоящий бой за право принести ему ведро воды. Только вот не поддается он чарам дев, только на вас и смотрит». «И много там желающих принести воду?» Я почувствовала укол ревности в самое сердце. Такая нелепость, но ничего я в этот момент не могла поделать со своими эмоциями. «Достаточно, Ора. К слову, и к вашему брату целая очередь собралась. Я не смогла пробиться, чтобы хоть ужин ему принести». Она тяжело вздохнула. «Орин Ульви такой образованный, красивый, статный. Характер вроде и мягкий, но как рявкнет, аж до костей пробирает. Достанется же этой Оре Надии такой мужчина. Вы ведь не сдаетесь?» «Хм». Я застегнула последнюю пуговичку и взглянула на молоденькую служанку. «Надо же! Брат популярен у прислуги!» «Но чем они отличаются от высокородных Лер и Ор?» «Ничем!» «Хм! И этих прощупать не мешало бы!» «Но потом...» «Не сдаюсь, Моника. Нужно проверять наверняка, а потом и списки следующих особ составлять. Тут главное — охватить всех и никого не упустить». Я подняла легкую куртку и выглянула на террасу. «Да, меня бы кто так замуж выдавал!» Служанка хохотнула и тут же стала серьезней. «Надевайте, Ора, погода у нас капризна. Так, вы в последней группе. Там в основном слуги в загонщиках. Несколько мужиков из местных охотников. Генерал Хейл, вы Ора Надя и Орин Ульви». «И все?» Я немного удивилась. Обычно на таких мероприятиях группы составлялись из 10 и более участников. «Ну так вы же сами сказали максимально сблизить». Моника пожала плечами. «Ладно, годится». Неуверенно сказала я, понимая, что, по сути, гулять мне придется исключительно с Хейлом, потому как на брата у меня были свои планы. Весьма коварные. «Надо еще придумать, как Ульви и Надию наедине оставить», — пробормотала себе под нос. «Ой, да что там думать?» — отмахнулась моя сообщница. «Советую воспользоваться любимым приемом местных девчонок. У меня так подруга замуж вышла за одного из воинов императорской армии, когда они туточки стояли. Вот буквально месяц назад браслет свой заветный получила». «И что за метод?» — заинтересовалась я. «А вот!» Она вытащила простую рогатку. «Так и знала, что вам понадобится. Специально утром с собой взяла. Мне пока, правда, не повезло, все мимо». Ее лицо сделалось таким печально-мечтательным. Я же смотрела на кусок обструганной ветки и никак не могла связать его с методами знакомства и сближения с понравившимся драконом. Когда-то и у меня была такая, а в качестве метательных снарядов — косточки вишни. «Моника, а если немного подробнее, для чего это?» Я ткнула пальцем на грозное оружие деревенских мальчишек. «Ой, Ора, да все очень просто. Когда Ора Надия остается наедине с вашим красавцем-братом, просто стреляйте из рогатки взад лошади, и все. Она встает на дыбы, дальше еще проще. Лошадь несет, ваш брат полностью поглощен спасением дамы». «Эх, жаль не меня». Она снова печально вздохнула. «Дальше объятия, благодарные поцелуи, и сразу ясно-понятно, избранные или нет». Услышав такое, я подавилась воздухом, кашлянула и уставилась на эту сумасшедшую. «Это же насколько нужно хотеть замуж, чтобы пойти на такое?» «Мне спросить страшно», — покачав головой, я сделала большие глаза. «Но у твоей подруги с первого раза получилось избранного найти? Или ее так частенько носило на лошадином горбу по округе?» «Да какое там с первого?» — Моника махнула рукой. «Здесь в имении все лошади уже шуганы. С одной косточки попавший взад хвост задирают, наученные. И шею еще никто не свернул. Да что ее там сворачивать, Ора?» Моника уперла руки в бока. «Лошадь — это вам не баран. Она сама замедляется, как стену леса перед собой видит. Животное-то умное. Вы там не гадайте, берите, что я вам дала, и действуйте. С вами местные будут. Они нашими девками пуще лошадей надрессированные. Быстро смекнут, если что не так». Рогатку я, конечно, взяла. И пакетик с крупными сливовыми косточками для нее тоже. Но сразу решила, что угробить невесту раньше времени — не наш метод. «Мне у Льви женить нужно, а не до надевания браслета вдовцом оставить». «Ора, Айла!» Увидев сомнение на моем лице, служанка широко улыбнулась. «Надя часто приезжала в это имение. Она какая-то там родня покойной супруги Орина Сета. Ора прекрасно держится в седле и знает эту уловку, уверяю вас. Ничего с ней не станется, еще и поблагодарит. Она страх как охоту не любит». «Ну, хорошо». Ее слова меня не убедили ни капельки, но я решила подыграть и засунула рогатку в штаны для верховой езды. С довольным лицом Моника обошла кровать и принялась поправлять подушки. «Ой, Ора, Айла, а что это у вас рядом с кроватью?» — воскликнула она. «Так это же куртка генерала Хейла!» Она подняла неспрятанную улику и продемонстрировала мне. «Ого!» Глаза служанки стали вдвое больше. «Вы зачем же такое тут оставляете?» «Это не ого!» — промямлила я. «Он... Хейл просто дал ее мне на террасе, чтобы я не замерзла». «Шиу Хейл о ком-то позаботился?» Моника даже рот открыла. «Да трижды ого! Спрячу под кровать. Матушка ваша в сказки такие не поверит уж точно. Лучше ей это у вашей кровати не видеть».